Пожалуй, опущу рассказ о первых годах жизни в мире призыва, когда я время от времени возвращался в Канаху за разными мелочами, а также узнать новости и оценить количество прошедших дней. Перейду сразу к получению мной Мангекё Шарингана. Случилось это в начале третьего года пребывания в лесу белок, вечером после тренировки по киндзюцу, где одна из охотниц селения в очередной раз показала, что ее владение оружием на пару порядков лучше моего. В принципе, это было неудивительно, так как своими тесаками хищница училась орудовать больше 100 лет, по скорости, силе и выносливости равнялась Майтагаю под первыми вторыми вратами. Мы шли с полигона, участок леса на вершине скалы, отведенный для размахивания разными железками и деревяшками, когда на глаза попался маленький бельчонок, выглядящий лет на 6. Ах да, забыл сказать, что в начале своей жизни мои призывные звери очень быстро растут, за 4 года достигая состояния 16-летнего человека, после чего взросление практически останавливается. По глазам, время от времени превращающимся в шаринганы с одним томой, легко было сказать, что это мой сын. Однако же, отцовских чувств, как думал на тот момент, я к нему не испытывал. Все изменилось, когда навстречу бельчонку выбежал одичавший сородич, по-видимому сбежавший из лаборатории, где проводились исследования генов и попытки их модификации. Никто не успел отреагировать, как мощная фигура налетела на детеныша, сминая кости и перекусывая шею. Левый глаз жутко заболел, в голове что-то щелкнуло, и от мысли, что какое-то животное убило моего потомка у меня на глазах, устоявшееся мировоззрение треснуло. Не успел я моргнуть, как мы снова оказались на тропинке, ведущей от полигона, а зверь еще только выглядывал из своего укрытия, готовясь напасть на беззащитную жертву. Жаль, я не видел своего лица, когда узнал, что спас сына Дости. Да, даже не знаю, что на это и сказать. После того случая было много размышлений, разговоров как со старейшиной, умудрившейся скрыть факт своей беременности и последующие роды, так и с другими матерями моих детей. В итоге бельчат я все же признал лучихами, хоть это им было не особо и нужно, а после этого время от времени, все чаще с каждым годом, стал проводить ночи со своими наставницами. По словам ученых белок, моих генов их расе хватит еще поколений на 8-10, после чего сперва пропадет шаринган, а затем снова наступит деградация. Другие призыватели хоть и могут разнообразить потомство, но это отодвинет деградацию на 1-2 поколения, при этом детеныши от шиноби, не обладающих чудоглазами, будут совершенно обычными белками, уступающими своим же ровесникам. Хьюк сюда что ли привести? Учитывая скорость взросления малышей, получится настоящая ферма чудоглазок. Хм, а не поделятся ли детишки с папой? Можно даже из разных комплектов. Я не привередливый. Тренировки ниндзюцу и иных масштабных умений проходили в нижнем лесу, населенном дикими хищниками, насекомыми, птицами и пиявками. За 8 лет усиленной практики, все 5 стихий поддались упрямому напору, позволив почувствовать себя по-настоящему сильным. А после начала курса приема лекарств, разработанных для меня в больнице, совмещенных с инъекциями мутагена, проверенного на добытых в материнском мире разбойниках, физические характеристики начали стремительно расти, позволяя перешагнуть уровень среднего джонина, приблизившись к сильнейшим охотникам племени белок. Я, мужик, я угрюм, волосатый вонюч, даже слишком волосат, но моюсь я часто. И вообще, понимаю инудзук. С таким обонянием любой неприятный запах может вызвать раздражение. Но все это дела минувших дней, и срок моего пребывания в лесу подошел к концу. Сарутоби Сенси в мое последнее посещение Канахи сообщил, что Наруто с недели на неделю вернется в деревню, а память моего я из предыдущей жизни подсказывает, что с этого события должен начаться целый калейдоскоп неприятностей. А ведь у меня еще и свои планы имеются, вроде охоты на Итачи, поимки и запечатывания треххвостой черепахи, да и о детях человеческого рода племени позаботиться следует. Они хоть и маленькие еще, но уже все понимают и нуждаются в родителе, пусть и таком дурном и волосатом. 4. Заходящее солнце освещает алыми лучами горный массив, располагающийся на границе страны огня и страны молний. С востока на небо наползают тяжелые свинцовые тучи, сверкающие разрядами молнии и доносящие пока что далекие раскаты грома. Сам я, одетый в темно-зеленый плотный комбинезон из ткани, прошитой проволокой из чакропроводящего железа, с беспалыми перчатками на руках и сандалиями с мягкими подошвами на ногах, с парой подсумков на бедрах, жилетом чунина на торсе и ножнами парных мечей, закрепленными на спине, из-за чего рукояти выглядывают из-за плеч, не спеша вышагиваю по узкой горной дорожке к гроту, где меня дожидается Учиха Итачи. В моих глазницах пылают холодной решимостью два глаза с красными радужками, на каждое из коих отчетливо виднеются по три томоя. Благодаря запасу медицинской чакры в ромбовидной печати на лбу, поддержание глаз в активированном состоянии практически не стоит затрат чакры из резерва. Да, пусть резервная энергия и не подходит для создания техник ниндзюцу, но шиноби всегда должны искать сильные стороны всего своего оружия. Давно не виделись, Саске. Стоя на каменном выступе у противоположной от входа в грот стены, Итачи возвышался надо мной метров на 10, 9,7. Если быть точным, выражение его лица буквально источало превосходство и снисходительность. Пафосный черный плащ с алыми облаками только дополнял образ, ставя своеобразную точку. «Ты меня разочаровал. Потерял родной глаз, да еще и не развил свою клановую силу до высшей стадии. Хотя, должен признать, выглядишь ты неплохо. Да и второй глаз сумел найти. Не подскажешь где? И ты здравствуй, Итачи». Улыбаюсь чуть криво, глядя на брата снизу вверх с легкой иронией. «Спасибо, что заметил. Чувствую я себя тоже превосходно, а новые уши очень нравятся девушкам. Что же касается глаза, мне его отдал сын. Шаринган, конечно, не высший, всего три томоя, но и это неплохо. Сын, глаза моего родственника расширились в изумлении. Неужели ты забрал глаз у двухлетнего ребенка? Хотя нет, тогда Шаринган был бы совершенно не развит. Тогда откуда? Не ломай голову, все равно не найдешь». Усмехаюсь. «Как же я этот глаз получил?» Попросил, и сын его отдал. Он у меня вообще заботливый, даже предлагал помощь с. Все же семью он ценит и оберегает. Ты ведь знаешь, что такое семья? Нет, ну так я расскажу. Семья – это группа разумных существ, связанных кровным родством или имеющих психологическую привязанность, которые оберегают и заботятся друг о друге. Ничего не напоминает? Ах да, ты же от своей семьи отказался, так что откуда тебе знать? Замолчи, прошипел мой старший брат. Хотя, учитывая, что разница между нами была 6 лет, в мире призыва я провел 8, а в материнском мире прошло 2, то мы являемся ровесниками. Правда, глаза колет, усмехаюсь и подмигиваю правым глазом. Постой, твои глаза ведь уже, наверное, почти ослепли. Плохо быть одиночкой, которому некому помочь. Избавившись от привязанности, я обрел свободу и стал сильнее, заявил уверенным голосом Итачи. Нерушима та стена, в которой я кирпич. Слегка переиначив слова песни, услышанной моим я из предыдущей жизни, неспешно поднимаю руки и завожу их за спину, сжимая пальцы на рукоятях мечей. Я не такой, как ты, Итачи, и никогда таким не стану, как бы ты ни старался вылепить из меня свою копию. Какие бы причины тобой ни руководили, они явно не стоили гибели целого клана. Впрочем, я тебя прощаю. Покойся с миром. Появляюсь рядом с братом с уже обнаженными мечами, окутанными молниями, и наношу удар справа налево и слева направо, своеобразные ножницы. Однако, вместо того, чтобы развалиться на верхнюю и нижнюю половины, Итачи превратился в стаю ворон, а затем материализовался за моей спиной. «Ты прощаешь меня?» Неприятная улыбка разрезала лицо старшего брата, в тот момент, когда его меч пронзил мою спину, выйдя из груди. «Немного ли ты на себя берешь, глупый младший брат?» От запятых на радужках моих глаз протянулись линии к зрачкам, превращая рисунок в подобие трехлезвийных сюрикенов. В следующий миг мы с Итачи уже стоим все на том же выступе, только на этот раз левый из моих мечей блокировал выпад его клинка. «Ты все же пробудил высшую стадию Шарингана». Улыбка противника стала алчной и хищной. «Как же нехорошо лгать старшему брату!» Открыв рот, выплевываю струю рыжего пламени, заставляя Итачи разорвать дистанцию и перепрыгнуть на другой уступ. Вернув глазам вид третьей стадии активации, с усмешкой на губах заявляю: «Кто сказал, что я врал? Просто не договаривал. Знаешь ли, шиноби вообще полезно иметь некоторые тайны. Ха-ха-ха!» Противник весело рассмеялся. «Все же мы похожи больше, нежели тебе хотелось бы, младший брат». С последними словами в меня были брошены 10 кунаев, от которых я легко увернулся, но пролетая мимо, они внезапно превратились в клонов Итачи, тут же попытавшихся достать меня ударами рук и ног. Пришлось крутануться на месте, развеивая двойников все еще искрящими молниями мечами, но брат воспользовался моей заминкой и выстрелил каменными пулями, заставляя покинуть выступ. В воздухе мы столкнулись, обменялись несколькими ударами, разлетелись в разные стороны из-за взрыва столкнувшихся техник молнии и камня. Раны, образовавшиеся на моем лице, затянулись благодаря медицинской чакре из печати, остальное тело прикрыл костюм. «Ты прав, Саске. Зря я отрекся от семьи». Посмеиваясь, будто сумасшедший, противник начал медленно приближаться, по полу пересекая гроту, стены которого стоял я. Мои глаза из-за постоянного использования высшей формы шерингана уже почти не видят. Свет постепенно покидает меня. Остался лишь ты, Саске. Ты можешь помочь мне. Твои глаза, мой свет. Не успел Итачи договорить, как из пола вынырнули человеческие руки, хватая мои лодыжки, а в следующую секунду брат уже стоял вплотную ко мне, двумя стремительными росчерками клинка отрубая мои кисти с удерживаемыми ими мечами. Продолжая улыбаться, он посмотрел в мои глаза и, подняв левую руку с большим, указательным и средним пальцами, сложенными в щепоть, весело произнес: «Раз, вынимаем соски глаз». Правая глазница вспыхнула болью, затем половина зрения исчезла. Второй раз за столь короткий срок воспользоваться откатом времени не получалось. Мы стояли в прежних позах. Я у выхода из грота, Итачи на выступе у противоположной стены. Накладываемые нами друг на друга иллюзии развеялись, так и не позволив определить победителя. «Очень неплохо, братишка. Совсем как в далеком детстве», — похвалил меня брат. «Неужели ты смог пробудить высшую форму шарингана, при этом не убивая дорогого человека? Кто придумал этот дурацкий метод?» Фыркнув, привычку перенял у белок, качаю головой. Только безумцам вроде Мадары в голову могла прийти подобная мысль. Даже для времен клановых войн это звучит дико. Да и глупо считать Мангекё Шаринган величайшей силой Учиха. На мой взгляд, это наоборот, показатель нашей слабости. С чего такие мысли? Итачи удивился и заинтересовался, начав плести новую иллюзию. Свою силу я получил тогда, когда осознал собственную беспомощность, помноженную на безумное желание защитить и отомстить. Развожу в стороны руками с зажатыми в них мечами, по клинкам коих побежали вспышки белых молний. Будь я сильнее на тот момент, и шеринган не эволюционировал бы никогда. Отпрыгиваю в сторону, делаю сальто через голову и приземляюсь на стену, принимая удар меча брата на скрещенные перед собой клинки. Открыв рот, выплевываю струю воды под высоким напором, которая развеяла теневого клона и, ударившись в пол, вызвала взрыв и разбила камень на множество осколков, оставив неглубокую воронку. Усилием воли использую технику замены, меняясь местами с собственным клоном, по-прежнему находящимся рядом с выходом и прикрытым иллюзией от обнаружения. Сразу после этого мне пришла память уничтоженного дубликата, которому противник пронзил правое легкое. «Да сколько можно? Скажи, Итачи, зачем ты сделал это с нашей семьей?» Мы снова застыли друг напротив друга, на расстоянии десятка метров, буравя друг друга сияющими алыми радужками глазами с вращающимися вокруг зрачков запятыми. Неужели нельзя было решить проблему с восстанием Иданза как-то по-другому? Хаэм, брат снова удивился, вопросительно вскинув брови. «Неужели Хирузин тебе рассказал? А ведь я рисковал, полагаясь в этом моменте на канон. Ты только что подтвердил мое предположение». Насмешливо фыркаю. «Да». Противник почесал затылок свободной рукой, тут же извлекая из-за пазухи связку бумажных печатей, одним взмахом отправленных в мою сторону. «Совсем мой братишка стал взрослым, уже даже обманывать старших научился. Всплеском чакры молнии нарушаю структуру взрывных печатей, и бумажки осыпаются на землю тлеющими листками. Бросаюсь вперед, начиная осыпать Итачи градом стремительных атак, он же часть из выпадов отводит в сторону, от других уклоняется и медленно отступает. Что же я должен был сделать по-твоему, Саске?» — безмятежно спросил Нукинин. «Хотя бы то же, что сделал я, столкнувшись с Рачимару», — отвечаю яростным оскалом, тут же отпрыгивая назад и сложив мечи, посылаю в противника атаку в виде головы льва, состоящей из молний. «Ты мог отправить в страну грез Фугаку, мог напасть на Данзо, но не сделал этого. Да, пришлось бы пожертвовать шаринганом. Да, скорее всего, после этого тебя убили бы либо Учиха, либо бойцы корня. Правда думаешь, что это помогло бы?» Заземлив молнию при помощи техники земли и своего меча, еще один читер, брат посмотрел на меня с жалостью. «Этого восстания хотели слишком многие, и у меня попросту не хватило бы глаз, чтобы обработать всех. Данзо же, уверен, он бы нашел способ отменить все изменения, произошедшие с личностью в Гиндзюцу. А Рачимару не нашел, а Данзо нашел бы». Топнув ногой, заставляю облако каменных осколков устремиться из-под моей стопы к Итачи. «Скажи уж лучше, что тебе подобный вариант действий даже в голову не пришел. Что же до клана? Воспользовался бы глазами Шисуи. Как раз смог бы повлиять на самых упертых, а непонятливых придавил бы грубой силой и авторитетом отца. Энда, распавшись облаком ворон, брат снова появился на уступе, но на этот раз куда выше прежнего. Ты и об этом знаешь. Должен признать, твой план мог бы и сработать теоретически. Жаль, мы с Шисуи были слишком идеалистичны для этого, а потом стало поздно. Замерли. Стоим и смотрим друг на друга. Миг и глаза противника принимают вид двух трехлезвийных сюрикенов, а меня охватывают языки черного пламени. Откат времени на 3 секунды позволил отскочить к стене, затем взбежать по ней вверх и, использовав цветы феникса, заставить Итачи сменить позицию. Как я использовал силу своего глаза второй раз подряд? Никак. В первый раз откат времени был использован в иллюзии. Цукуими, поймав мой взгляд, насмешливо произнес брат. И вот я вишу распятый на кресте, под серым небом серого мира с багровой луной. Напротив меня стоит мой противник, который уже мог бы начать пытки, но, прости, не в этот раз. Фыркнув, подаю медицинскую чакру из печати в левый глаз, в результате чего время ускоряется многократно, так что сознание не успевает фиксировать происходящее. Не успев упасть на землю, которая пылает черным огнем Аматерасу, перекувырнувшись через голову, вонзаю в камень один из своих мечей и приземляюсь на его рукоять. Жаль, но после таких трюков, оружие можно будет выкидывать. Оттолкнувшись, приземляюсь на стену и, забросив второй меч в ножны за спиной, стремительно складываю серию ручных печатей, затем выплевываю поток воды прямо в черное пламя. Не поможет. Встрепенувшись, видимо, откат от примененной техники, над которой поиздевался мой шаринган, который все же управляет временем в очень малых масштабах, Итачи получил откат. Нукинин отрицательно качнул головой. Глупый младший брат, Аматерасу невозможно потушить водой. Кто говорит, что я хочу его потушить? Горячий пар уже заполнил половину грота, а так как он наполнен чакрой, наши глаза и сенсорика стали сбоить, а вот мои обостренные слух, нюх и звериная интуиция позволяли ориентироваться, если не с легкостью, то намного легче, чем противнику. Может быть, именно из-за того, что у меня изменены органы чувств, иллюзии Итачи действуют слабее, чем должны. Сложив две ручные печати, создаю теневого клона мышь, который по стене убегает к выходу и вскоре оказывается на улице. Сам же я раскрываю правый подсумок и извлекаю из него 3 свитка хранения, из которых с глухими хлопками распечатываются 3 глиняных кувшина по 3 литра каждый, с фитилями, торчащими из горлышек. Бадабум. Запалив фитили стихии огня, подбрасываю химические бомбы, созданные в лаборатории белок, и использую технику замены на собственного клона, тут же оказываясь за пределами грота. Взрыв сотряс скалу, часть стены растрескалась и крыша грота осыпалась внутрь, став напоминать гнилой зуб с выпавшей пломбой. Большой бадабум. Пару раз зевнув, мотаю головой, пытаясь избавиться от заложенности в ушах. «И не говори», — произнес Итачи, живой и почти здоровый, кровь текущая из уголка левого глаза. Это ненормально даже для Учиха. Если бы здесь был Дейдара, ему бы понравилось. Что это было? Явно не взрывные печати. Удивленно вскинув голову, с дикой смесью обреченности и разочарования смотрю на этого гения. В это же время из наползших на небо туч, под звуки раската грома, начали падать первые капли дождя. Что? Изобразил недоумение брат, после чего возмущенно добавил. Не ты один изучал академические техники. Усилив поток чакры от печати ромба на лбу, с рычанием бросаюсь вперед, выхватывая заискрившийся молниями меч. Справа и слева от меня появились 2 точные копии, являющиеся идеальными иллюзиями, в которых даже СЦЧ есть. В ответ на это противник выдохнул большой огненный шар, накрыв им площадь в 1000 квадратных метров, но прежде чем попасть под атаку, я успел провалиться под землю. Иллюзии же продолжили бежать, пройдя сквозь пламя. Когда мои детища оказались рядом с Итачи и занесли мечи для удара, я применил технику замены на свою чакру в иллюзии, которой долго учился, находясь в мире белок. К сожалению, брат каким-то образом определил, с какой стороны идет настоящая угроза, а потому успел подставить свой меч. Кулаки наших свободных рук столкнулись и произошел новый взрыв от соприкосновения техник кулак грома и каменный кулак. В разные стороны мы отпрыгнули одновременно, да и повреждение левых рук оказалось одинаковое: изорванная кожа, растрескавшиеся кости, надорванные мышцы и сухожилия, о сосудах вообще молчу. Благодаря медицинской чакре мои раны быстро регенерировали, но вот правильного заживления это не гарантировало. Придется обращаться к Цунаде, чтобы восстановила конечность, или и так сойдет. Пошевелив пальцами, недовольно морщусь. Все же гибкость кисти пострадала серьезно. Однако противник регенерации похвастать не мог, а поэтому его левая рука фактически выбыла из строя. Комбинируя технику теневого клона с техникой превращения, создаю в свободной кисти обычной куной, в которой заложен слепок моего разума. Раскрутив оружие за кольцо в рукояти, совершаю бросок. Прежде чем снаряд преодолел половину пути, брат благоразумно сменил свое местоположение, перепрыгнув на другой камень, но он не учел то, что нож внезапно взорвется разрядом молнии, нацеленной точно в свою жертву. Сам я в тот же момент выдохнул поток рыжего огня, стремясь отрезать пути к отступлению. Однако Итачи не думал сдаваться, мгновенно оценив ситуацию, просто расколол камень под ногами, превратив его в облако осколков, под прикрытием которого создал теневых клонов. Молния, созданная из чакры, а оттого сильно уступающая природной в скорости, промахнулась мимо Нукинина, а огонь был остановлен каменной крошкой, образовавшей стену. Не дожидаясь результата своей атаки, прыгаю на ближайший отвесный склон и взбегаю вверх, одной рукой складывая серию печатей, напитывая единственный оставшийся меч стихийной чакрой. Оказавшись на вершине, поднимаю свое оружие над головой, а когда звериная интуиция завопила о смертельной опасности, швыряю его вниз, туда, где ощущался Итачи. Оставалось только припасть к камню и наблюдать. Ослепительно вспыхнула молния, ударившая ветвистым разрядом туда, куда падал мой клинок. Сильно запахло озоном, раскат грома едва не оглушил мои излишне чуткие уши. Однако не успела в моей голове возникнуть мысль об успехе, как из облака пыли поднялся фиолетовый великан в самурайских доспехах, состоящий из полупрозрачной энергии, струящейся из глаз Итачи. Это было близко. Одобрительно улыбнулся брат, левая рука которого висела плетью, по щекам текли кровавые слезы, лицо казалось еще более бледным, чем обычно, но пальцы правой руки по-прежнему крепко держались за рукоять меча. «Что это еще?» Вопрос прозвучал раздраженно и был вызван шумом боя, происходящего где-то неподалеку, километрах в 2-3 от нашей импровизированной арены. «Ну?» Смущенно развожу руки в стороны, одновременно с тем создавая 4 теневых клона Куная. «Я нанял нескольких джонинов, чтобы они проследили за тем, что нам никто не помешает». Хм. Губы противника дрогнули в намеке на усмешку. «Я попросил о том же Кисами, Тоби и Сосари. Неудобно вышло». Подбрасываю вверх метательные ножи и складываю ручную печать концентрации. Храм молний. Теневые клоны Кунай в верхней точке полета превратились в шаровые молнии. В них тут же начали бить молнии природные, что, впрочем, не приносило технике вреда, лишь увеличивая мощность заряда. Противник, оценив грозящие ему неприятности, тут же попытался уйти из зоны поражения, но не успел сделать и пары прыжков, как электрические сферы и самурая Сусана соединили ослепительно белые дуги разрядов. Произошел взрыв. «Это была хорошая битва, брат», — заявил Итачи, стоя на одной из сохранившихся стен грота, глядя на меня единственным глазом с рисунком трехлезвийного сюрикена на радужке. Левый глаз его стал блеклым, со слепым бельмом. «Но, пора заканчивать. Ты прав». Шевелю пальцами рук, по которым стекают струйки воды, собирающиеся в водные хлысты. «Что-то мы действительно разошлись». Срываюсь в атаку, первым взмахом целюсь в голову, вторым в живот брата. Мои ноги вспыхивают черным пламенем, изо рта вырывается дикий вопль боли и тело срывается вниз, падая на омываемое дождем ровное плато. Итачи отменил свою технику, тыльной стороной правой руки утер струйку крови, текущую по щеке, и прыжками приблизился к жертве. Кончик меча уткнулся в грудь, взгляды встретились. «Все должно было быть не так», — прошептал Итачи. «Жизнь — штука несправедливая», — ответил я, прежде чем истаять в воздухе. Чите, брат не успел договорить, так как перед ним словно бы из воздуха появился гуманоидный бельчонок лет 8 на вид, одетый в короткие шорты, в глазах у которого горели 2 шерингана с 3 томой каждый. Секундой правый глаз моего старшего сына гаснет, теряя возможность видеть свет. Противник, пошатнувшись, начинает заваливаться на спину, но я успеваю его подхватить. «Я все правильно сделал», наклонив голову к плечу, с интересом разглядывая отправленного в мир иллюзий дядю, умилительно серьезно спросил молодой охотник. «Более чем». Улыбаюсь малышу и, отменяя технику призыва, произношу: «Готовься. Скоро мы придем в домен, и я верну тебе второй глаз». С хлопком маленький хищник исчез, Я же извлек из второго подсумка свиток хранения с колбой и питательным раствором, чтобы прямо на месте извлечь глаз Итачи. Незачем оставлять нестабильному психу такое оружие. На место удаленных зрительных органов, один из которых оказался полностью испорченным, тут же были приживлены простые глаза какого-то слабого Нукинина. Вот и все. Звуки боя групп поддержки уже утихали, но, как подсказывали сенсорика и интуиция, серьезных потерь не понесла ни одна из сторон. Джонин и Канахи отступали, кто-то из Акацуки спешил на место нашей баталии. С моего правого глаза слетела иллюзия Шарингана, открывая вид на безымянный чудо-глаз, способный создавать удивительные иллюзии, обманывающие даже сенсоров Хьюг. Как ни странно, именно он стал козырем, который помог победить в этом сражении. Вовремя я закончил. Положив ладонь на плечо брата, совершаю технику обратного призыва, исчезая вместе с ним с глухим хлопком. Не уверен, что Итачи переживет путешествие, но даже если нет, в домене белок будет как минимум два способа вернуть его к дееспособному состоянию. 5. Сижу на каменной голове Цунади Синджу, лик которой запечатлен на монументе Хокаге, нависающем над отстроенной практически с нуля деревней скрытого листа. На коленях у меня удобно устроилась золотистая человекоподобная белка 8 лет, как и другие ее сородичи, одетая только в юбку и собственную шерстку, увлеченно уплетая за обе щеки мороженое с фундуком, купленное в недавно открытой кондитерской. От удовольствия, а может быть из-за заходящего солнца, светящего прямо в глаза, малышка зажмурила веки, скрывая от стороннего внимания свои необычные глаза. Правый с фиалковой радужкой без зрачка и левый с красной радужкой и единственным томой, вращающимся вокруг зрачка. И все же гены Хьюга и Учиха встретились, пусть и в наших с Хинатой внуках, да еще в представителях родственной шиноби расы. Улыбнувшись своим мыслям, ласково треплю белочку по макушке, вызвав тем самым недовольное сопение, конечно же, ведь она уже не маленькая, а на коленях у деда сидит только потому, что так удобнее и менее жестко. Посмотрев вниз, на суетящихся в долине людей, ощущаю, как в груди смешиваются гордость, тоска, радость и разочарование. Дед, ты опять? Оторвавшись от лакомства, внучка посмотрела на меня укоризненно. У меня от твоих эмоций голова будет болеть, и ведь не скажешь, что ты тот самый безэмоциональный глава клана Учиха. Знали бы на совете деревни, что у тебя на самом деле в голове творится. Ладно, ладно. Схватив суровую белочку за щеки, слегка оттягиваю их в стороны и заставляю уголки губ подняться вверх. Нашлась тут еще важная птица. Уши в ностальгию старику удариться нельзя. Эф-эф-эф-эф-эф-эф-эф-эф. Даже не пытаясь освободиться, сердито профырчала малышка. Прощаю. Прекратив тискать пушистые щечки, подхватываю внучку на руки и шагаю вперед, срываясь в свободное падение, чтобы спустя несколько долгих секунд мягко приземлиться к подножию горы. Беги уж. Поставив ценную ношу на землю, удостаиваюсь обиженного взгляда. Остатки мороженого потерялись где-то по пути, после чего хвостатая особа предпочла за лучшие убежать в сторону квартала Учих. А все же, сейчас Коноха даже лучше, чем была когда-то в детстве. После моей битвы с Итачи прошло 122 года. За это время сменилось немало поколений, произошло множество событий и столько же всего еще только должно свершиться. Но как повелось, обо всем по порядку. Брат все же пережил перемещение в мир призывных белок, называть их животными не буду, так как призывные животные хоть и относительно разумны, но все же мыслят категориями животных, а белки намного ближе к людям, попавшим в специфические условия. Однако его чакра-система, оказавшаяся и без того сильно травмированной, вообще пошла в разнос. Мне, как единственному полноценному ирянину и медикам больницы моих контракторов, пришлось совершить практически невозможное, но когда шиноби хотят, чтобы жертва жила, смыться в чистый мир шансов нет ни у кого. Жертвенная техника Шарингана, помещающая сознание цели в закольцованную иллюзию, сработала на все 100%, так что пришедший в себя Итачи был крайне разочарован новостью, что без сильных нагрузок на тело протянет еще лет 8-10. Саша, глава госпиталя мира призывных белок, получив от меня полный карт-бланш, пообещала использовать подопытного для максимальной пользы поселения, подкрепив это заявление облизыванием губ, крайне сильно напомнившим Оборачимару. Впрочем, прежде чем отдать брата в цепкие лапки ученых, я решил с ним серьезно поговорить, результатом чего стали обещания помощи в тренировках подрастающего поколения бельчат, содействие в исследованиях Саши, ну и глаз Шисуи. Даже и не знал, что в один домен можно призвать существо из другого домена. Не скажу, что у меня не было желания убить Итачи. Напротив, я едва сдерживался от применения на нем всего известного мне арсенала пыток, и он это прекрасно осознавал. Слегка успокаивало только то, что жизнь с осознанием совершенных ошибок, с попытками хоть что-то исправить за оставшиеся годы, явно не легче отправки в чистый мир путем прерывания существования, да и понимание, что пока брат жив, ни у кого не получится призвать его душу нечестивым воскрешением, слегка остужало буйную голову. Пересаживать себе глаз Шисуи я не спешил, отдав его на хранение Дасти и попросив присмотреть за родственником, чтобы он не чудил, если вдруг появится такое желание. Старейшина пообещала, что свободного времени и сил для совершения глупостей у него точно не будет, и ведь исполнила обещание. Мне даже слегка совестно стало. Дальнейшие события в материнском мире пошли совсем не так, как в воспоминаниях моего воплощения из предыдущей жизни. Пин начал войну против элементарных стран, сперва напав на Суну и за одну ночь смяв ее сопротивление, поставив на место Казекаге марионеточника Сосари, при этом убив предшественника и захватив Джинчурики Однохвостого. Узнали мы об этом буквально на следующий день благодаря агентам Данза, но информация уже оказалась слегка устаревшей, так как следующим под раздачу попал туман. Умейте Руми, не имеющий своего биджу, с кучкой потрепанных кланов под командованием и разрушенной инфраструктурой не было ни шанса против самопровозглашенного бога в шести экземплярах и пришедшего вместе с ним Кисами Хашигаки. Последний и получил шляпу Мизукаге. С формальной точки зрения Акацуки было ни в чем обвинить. Представители песка и тумана, в своих деревнях по политическим причинам объявленные нукининами, наняли себе в помощь шиноби С плюс ранга и совершили переворот. Так уже происходило до них, и ни один даймё не сомневался, что будет происходить после них. Только вот всем сколь-нибудь проинформированным личностям было понятно, что на деле глава деревни Скрытого Дождя за пару боев создал весьма мощный альянс. Рядовые шиноби прониклись уважением к новым лидерам и были готовы примкнуть к ним, в обмен на определенные послабления. Сыграл менталитет шиноби, десятками поколений взращиваемый в потомках. Кто сильнее, тот и прав. После захвата сразу двух стран, пусть местные даймё и находились в уверенности, что по-прежнему контролируют ситуацию, Пин залег на дно, полностью отдав инициативу своим марионеткам и будущим противникам. Мы же сумели узнать крайне важные подробности о минувших боях, которые привели в состояние тихой паники буквально всех. Во-первых, Конан нигде не было, хоть раньше она практически не отходила от друга детства, выполняя роль телохранителя. Во-вторых, Тоби тоже никто не видел, и ходили слухи, что этот фальшивый Мадара чем-то сильно обидел Нагата, из-за чего скоропостижно отправился на разведывательную миссию в чистый мир. Зицу несколько раз видели в разных местах, но от Акацуки он старался держаться на расстоянии. Один из агентов Данза прислал отчет, в котором описывал попытку принесения человека растения в жертву Дзисину, что ожидаемо не получилось, пусть Хидан и старался. Самым неприятным оказалось то, что Пейн, которого Орочимару помнил как едва живого, но крайне сильного калеку, внезапно исцелился и даже вернул рыжий цвет волос. А еще он избавился от шести марионеток, вместо них создав шесть абсолютно одинаковых и чудовищно сильных тел, каждая из которых обладала всеми способностями оригинала. Да и сказать, кто из близнецов настоящий, не смог даже шпионивший за врагом Хьюга. Кто сильнее, Мадара или Кагуя? Есть у меня подозрение, что Нагата смог бы победить и первого, и вторую, а может быть и обоих сразу. События тем временем не стояли на месте. Марионеточные великие деревни заключили союз с деревней Дождя, а вместе с тем мир был подписан и между странами, к которым эти военные образования приписывались. Параллельно Акацуки захватили носительницу двуххвостого биджу, затем поймали треххвостую черепаху. Четыреххвостый, пятихвостый и шестихвостый демоны один за другим пропали в загребущих руках подручных Пейна, который нанес сразу два одновременных удара по водопаду и камню. Четыре тела Нагата в сопровождении Дейдары нанесли визит вежливости Цучикаге, еще двое рыжеволосых близнецов контролировали границы стран молнии и огня, а Кокудзу без каких-либо усилий со своей стороны захватил родное селение с носительницей Семихвостого. Старый правитель камня бился как лев и даже сумел уничтожить двух пейнов, только вот его поддержка оказалась слабовата, да и здоровье подвело. Ну а когда Нагата воскресил павших братьев, ситуация вовсе стала безрадостной. При этом никто не мешал наблюдать за сражением со стороны, словно бы приглашая попытаться вмешаться. Тенденция, очевидная даже ученикам Академии Шиноби, совершенно не радовала ни нас, ни Рейкаге с его окружением. Ни мы, ни они были совершенно не уверены, что поодиночке выстоим против Акацуки, когда они нанесут следующий удар. Поэтому мирный договор был подписан быстро, а войска приготовились встречать вторженцев из резко разросшегося альянса мира. Великий Пейн ведет нас, Великий Пейн направляет нас, Великий Пейн защищает нас. Да, а ведь он еще и мертвых принародно оживлял, безнадежно больных исцелял. На какое-то время установился хрупкий баланс, скорее всего существовавший только у нас в головах. Подручные Нагата воспользовались передышкой и постарались наладить дела в веренных им филиалах деревень Шиноби, перераспределяя ресурсы и заказы, увеличивая оборот торговли и нагло захватывая малые страны с их незначительными селениями. Впрочем, многие сами присоединялись к альянсу мира, осознав, что зажаты между двумя элементными странами. Пейнизм развивался семимильными шагами, чему активно способствовали специально подготовленные шиноби скрытого дождя, изображающие проповедников, целителей и агитаторов в городах и деревнях простых людей. На фоне всего вышеперечисленного, мой поход в страну звезды, с целью похищения камня, являющегося источником очень необычной чакры, как-то теряется на общем фоне. Благодаря навыкам скрытности, иллюзиям и банальному гипнозу, ни разу даже в бой вступить не пришлось. Пришел, увидел, экспроприировал. Повезло еще, что это селение находилось вдали от основной сцены событий, так что мало кого по-настоящему интересовало. А вот Марио не повезло. Этим демоном заинтересовался сам Пейн, впервые за полгода решивший показаться на публике, чтобы уничтожить угрозу. Благодаря сенсору Хьюк, который стал почти официальным членом свиты самозваного бога, удалось узнать причину бездействия лидера Акацуки. Оказалось, что Нагата запечатал в свои тела хвостатых зверей, с первого по шестого, носительницу семихвостого же стал держать рядом с собой, промывая мозги высокопарными речами. Демонстрация силы шести джинчурики, владеющих риннеганами, впечатлила и заставила задуматься о том, чтобы присоединиться к Амбе без борьбы. Создание маленькой луны – это весомый довод в пользу мирного разрешения проблем. Только вот, невзирая на нашу готовность к переговорам, Пейн идти на уступки и удовлетворяться полумерами не собирался. Отправив Хидана приводить к покорности страну железа, поручив своим ручным каге оказать всяческое содействие войсками, он направился в Коноху. Эвакуация мирного населения и шиноби недостаточно высокого ранга была проведена в считанные часы. Рейкаге и джинчурики восьмихвостого прибыли за полчаса до появления нашего общего врага. Проходя мимо лавки с рисовыми шариками, решаю задержаться и посидеть немного в наступающих сумерках. Старые травмы, давно и надежно залеченные, снова и снова дают о себе знать фантомными болями. За прилавком сидит седой мужчина, увлеченно читающий книгу авторства Наруто Узумаки, обложка которой пестрит яркими картинками сражений, красивых дев и видами природы. В учителя пошел, хмыкнув промелькнувшие в голове мысли, беру порцию лакомства в остром соусе и возвращаюсь к событиям давно минувших дней. Шесть тел Пейна стояли в ряд перед распахнутыми воротами скрытого листа, копируя одну и ту же позу. Ноги, обтянутые белыми штанами и обутые в сандалии без носков, расставлены на ширине плеч, руки сунуты в карманы лазурного цвета курток, рыжие волосы свободно спадают на плечи, прищуренные глаза сияют фиолетовыми радужками с рисунками концентрических кругов. Напротив них, него, стоим мы. Сарутоби Сенси, Данзасан, Арачимарусан, Цунади Химе, Джиреясан, Какаши Сенси, Гай Сенси, Нарутакун, Я Эйсан, Бисан. У облака были и другие шиноби высокого уровня, но нашей команде они уступали сильно, так что скорее уж мешали бы биться в полную силу. Даже удивительно, но пафосных речей никто произносить не спешил, но у меня в голове из-за волнения начала играть мелодия из вестерна о Диком Западе. Или мафиозная разборка, да уж, скорее второй вариант. Пожалуй, у меня не хватит таланта, дабы описать ход сражения, да и видел я его только кусками, в которых участвовал лично. Так что даже утруждаться не буду. Троица великих санинов, работая в команде, показали себя с наилучшей стороны. Джирай атаковал, Арачимару защищал, Цунади прямо под градом техник ставила на ноги пострадавших. Сарутоби Сенси и Данза, видимо, вспомнив молодость, также насели на Пейна пары, заставив монстра джинчурики уйти в оборону. Жаль только, тел у него было больше двух. Какаши и Гай, комбинируя техники ниндзюцу и тайдзюцу, довольно быстро определили слабость каждого нагата, Он хоть и мог использовать все свои способности каждой из оболочек, однако в один момент времени был вынужден выбирать одно из направлений искусства. Наруто, договорившись с Лисом, объединил искусство мудреца и режим Джинчурики, в результате чего в одиночку не уступал и даже несколько превосходил каждого из пейнов в отдельности, чем не мог похвастать даже Би. И все равно, несмотря на все усилия, мы проигрывали. Не помогали ни грубая мощь, ни изощренные техники, ни мастерство и напор. У Нагата было все то же самое в не меньшем количестве, плюс неистощимые запасы чакры. Безымянный чудоглаз, иллюзии которого могли обмануть даже Шаринган, оказался почти бесполезен против Ринигана, заставляя жалеть о том, что не пересадил себе глаз Итачи или Шисуи, отдав их оба своему старшему сыну, терпеливо дожидающемуся призыва, чтобы вступить в бой. А смысл? Призывать, чтобы он умер в сражении? Данзо уже пытался воздействовать на Нагата глазом Шисуи, но только толку от этого чуть больше, чем ноль. Понимая, что вот-вот и мы начнем совершать смертельные ошибки из-за накатывающей усталости, Хирузин, Сарутоби и Шимура Данзо совершили поступок, который хоть и не перевернул ситуацию с ног на голову, но зато помог устоять в критический момент. Они отманили одно из тел пейна в сторону от основной схватки, а затем под прикрытием напарника, третий Хокаге применил технику призыва шинигами, запечатав в себе четыреххвостого биджу и часть души фальшивого бога. Пока же старик отправлялся в желудок бога смерти, его бывший сокомандник трижды погиб под ударами рыжеволосых близнецов, превращая свои смерти в иллюзию при помощи вживленных в руку шаринганов, а затем и вовсе применил обратный четырехгранный барьер, захватив с собой в чистый мир носителя однохвостого. Как ни погляди, но размен 2 на 2 хоть и был болезненным для обеих сторон, оказался выгодным именно для нас. Что уж там шинигами сделал с душой пейна неизвестно, но его боевая эффективность упала чуть ли не на порядок, заменившись применением массовых техник с вливанием несоразмерно огромных объемов энергии. Использовав свой козырь, запечатанную в рисунке на животе звезду, я почти вышел на уровень одного из пейнов по голой мощи, хоть и понимал, что не продержусь долго из-за ускоренного износа организма. Нашу с Наруто совместную комбинацию поддержал Рейкаге, сумевший отвлечь на себя внимание сразу двух тел Нагата. Когда та битва завершилась, от Конохи осталась неровная, но глубокая воронка, а живыми из нашего отряда оставались Цунаде, Орочимару, я, Наруто и Би. Выглядели, да и чувствовали мы себя попросту отвратительно, а если бы не помощь призывов, в том числе и моего старшего сына, последний пейн имел все шансы закончить сражение в свою пользу. Жизнь не терпит сослагательных наклонений. Войны, которую все ожидали, так и не случилось, а вместо этого образовался поддерживающий порядок двухсторонний нейтралитет. Бывшие Акацуки, убедившись в гибели лидера, продолжили держаться вместе, представляя из себя внушительную силу, но на нашей стороне оставались двое сильнейших джинчурики. Правда, Хидана все же пришлось успокаивать, сперва нарубив на куски, а затем замуровав в специальном саркофаге, созданном из чакропроводящего железа, которое пожертвовали настрадавшиеся от жреца Дзисина самураи. Вскоре после окончания этой истории, белки сообщили о смерти Итачи. За время своего проживания в мире призыва, он успел сдать столько генетического материала, что деградация пушистому народу не будет грозить очень и очень долго. Саша и другие ученые сумели разработать методику, благодаря которой их раса получала свободу от собственного домена, который служил как убежищем от внешних угроз, так и тюрьмой. Для этого было необходимо, чтобы бельчата рождались в материнском мире, при условии, что матери в течение месяца до родов также находились в состоянии постоянно поддерживаемого призыва. После достижения возраста в год, ребенка можно было забирать в домен, где он рос вместе с другими бельчатами, при этом являясь не призывом, а призывателем. Методика сложная, утомительная, затратная, но она позволила учихам заметно увеличить численность клана. Кроме всего прочего, сородичи Дости разработали мутаген, придающий белкам более человечный вид. Лица хоть и сохраняли звериные черты, но мордами уже не были, волосяной покров уменьшался до минимума, а вот когти, клыки, уши и хвосты оставались прежними. Впрочем, пользоваться этим составом спешили только совсем уж рисковые представители расы призыва. Большинство же предпочитало не уродовать себя в погоне за популярностью среди людей. Но это уже совершенно другая история. Эта страна мне только снится, но светлый миг придет, и на крылатой колеснице я совершу полет. А маг, огонь, вода и другие народности. Примечание к части. Перечитывал старые работы и подумал, а что было бы если... Продолжение не планируется, но мне будет интересно узнать ваше мнение. И снова я приветствую вас, мои дорогие воображаемые друзья. Словами не передать того, как грустно мне было без вас, ни одного сколь-нибудь приятного собеседника вокруг. Казалось бы, что с гибелью в прошлой жизни, произошедшей от старости в своей постели, что невероятная редкость для шиноби моего поколения, привычка разговаривать с несуществующими разумными должна была сама собой отпасть, как собственно и память о прожитых годах, но, по всей видимости, Итачи, чтоб ему родиться девочкой-волшебницей в мире тентаклиевых монстров, что-то серьезно поломал у меня в душе своими кривыми гляделками. Иначе объяснить причину нового пробуждения личности в восьмилетнем возрасте этого тела попросту не получается. Ты готов, принц Зука? Задал вопрос высокий и жилистый мужик в красно-черных одеяниях, с прической в виде забранных в хвост волос на затылке и хмуро-высокомерным выражением рожи с острыми чертами, украшенной почти светящимися янтарем глазами, ситх недоделанный. И почему мне так везет с перерождениями? В первой жизни вроде бы не грешил так серьезно, чтобы наработать на подобную карму. Правда, во второй, ну да какой шиноби без греха? Впрочем, этот хотя бы не вырезал всю семью и не ушел в рассвет, потребовав, чтобы я стал сильным и потратил свою жизнь на месть. Позвольте представиться, хотя, наверное, вы и сами обо всем уже догадались. Ныне меня зовут принц Зука, сын хозяина огня Азея, ну а этот субъект передо мной, сам многоуважаемый отец, решивший преподать урок нелюбимому наследнику. Впрочем, вынужден признать немаловажный факт, что наши чувства взаимные крайне крепки, пусть опыт бытия шиноби и помогает мне скрывать истинное отношение к своему окружению. Первые 8 лет маленький Зука жил во дворце с любящей матерью, пренебрегающим им отцом и задирающей его младшей сестрой, родившейся чуть менее чем через 2 года после принца, и был искренне счастлив. Как и большая часть аристократии народа огня, удивительная фантазия у основателя нашего государства, он был покорителем огненной магии, в которой показывал результаты чуть выше среднего, учился владеть мечами, ну и штурмовал иные науки, когда не бездельничал. К сожалению для него маленькая Азула продемонстрировала куда большие запасы внутренней энергии, далеки, так как мне это удобно, ну и кроме того, оказалась более упорной, пробивной, твердой. Азей всегда выделял из своих детей именно дочь, если его редкую похвалу и слова в стиле «бери пример с Азулы», Зука вообще можно считать признаком внимания. Большую часть своего времени он тратил на общение с аристократами, военными, владельцами заводов-пароходов, сколачивая себе фракцию верных последователей, и это в итоге дало свои плоды, позволив почти без волнений перехватить нити управления страной из рук безвременно почившего родителя. И тут начинается уже моя история, так как Зука в свои 8 лет оказался достаточно мягким мальчиком, чтобы исчезновение матери стало толчком для пробуждения предыдущей личности. Только вот если в первый раз Саске имел тренированную волю, из-за чего доминировал при образовании моего «я», то тут произошло нечто вроде столкновения бронепоезда и бумажного замка из детского спектакля. «Достопочтимый отец, вы уверены в своем желании занять место генерала на поединке?» Краем глаза отслеживая реакцию зрителей, выстроившихся вдоль стен в дуэльном зале, скрывающихся за кругом из огня, огораживающим арену, все же делаю попытку достучаться до своего биологического родителя, чтобы успокоить зашевелившуюся совесть. «Азей, это совесть. Совесть, это Азей. Эй-эй. Бросьте ножи, вы ведь только познакомились». Забавный факт, но на резкую перемену в поведении принца Зука никто не обратил внимания. Мать его баловала, ограждала от неприятностей, сам он ни с кем особо общаться не стремился и разве что с подругами сестры время от времени играл, так что повышенную молчаливость и уход с головой в тренировки приняли за последствия душевной раны. Некоторые сановники Азея даже пытались выражать соболезнования и предлагали помощь, пока им не стало понятно, что хозяин огня списал своего первенца. И если бы прежний я на такое еще больше обиделся, так как посчитал бы это предательством, то нынешнему мне подобное игнорирование играло на руку, позволяя разобраться в себе и раскладе дел в мире. Неужели ты, принц Зука, испугался ответить за свои слова перед тем, кто может за себя постоять в сражении, а не перед стариком, чьи лучшие годы остались в прошлом? Насмешливо спросил считающийся сильнейшим, за исключением старшего брата, покоритель огня, обращаясь к 14-летнему мальчику, о котором известно лишь то, что он, середняк во всем, хозяин огня должен заботиться о своих подданных, а его наследнику должно уметь отвечать за свои действия, в любой ситуации сохраняя достоинство. Прекрасно звучит, в особенности после того, как подданный, о защите которого ты столь пылко вещаешь, на военном совете предложил отправить 4 полка новобранцев на убой, чтобы отвлечь силы противника и измотать покорителей земли. Пришлось сделать над собой осознанное усилие, чтобы не закатить глаза к потолку, тем самым дав противнику преимущество. Уверен, что хозяин огня не воспользовался бы этим, все же ему хочется показательно унизить позор семьи, дабы потом проявить сомнительное милосердие и избавиться еще от старшего брата, все еще имеющего некоторое влияние среди военных. Только вот старые привычки, множество раз спасавшие жизнь в прошлом перерождении, упорно твердят не расслабляться. Первое, что я выяснил в этой новой жизни, кинь является чакрой. Таким образом, многочисленные изученные техники и методики развития пришлось перестраивать на новый лад, что было пусть и трудно, но благодаря высокому самоконтролю и медицинскому образованию, вполне реализуемо. Пришлось, правда, искать место для тренировок, но убегающий куда-то принц, желающий побыть в одиночестве и, вероятно, поплакать в тишине, никого не удивлял. Хотя мою охрану, за подобное разгильдяйство, стоило бы сослать на север пасти утка тюлени. Не все мне удалось восстановить. Моя ки изначально имеет огненный окрас, так что для применения нейтральных техник вроде иллюзий приходится делать ее пресной. И все же такие основы, необходимые каждому уважающему себя шиноби, как усиление мышц, комплексное укрепление тела, хождение по вертикальным поверхностям и маскировка, поддались менее чем за год. Огонь же на фоне этого вовсе не вызвал затруднений, оставляя разочарование только размерами собственного резерва внутренней энергии. В таком случае, я готов, принимаю традиционную стойку покорителей огня, одновременно с тем заставляя свою ки ускорить течение по магистральным каналам, принимая более агрессивную, нежели у огня, форму, а вот Азей не соизволил сделать даже этого, лишь начав демонстративно поднимать руки для мощного залпа. Несмотря на 6 лет упорных тренировок, мой нынешний запас ки уступает противнику почти вдвое. Нет, для моего возраста это очень даже неплохо. В конце концов, хозяин огня – это продукт селекции сильных покорителей, каждый день тратящих минимум 2 часа на саморазвитие с применением разного рода веществ. Таким образом, если проводить сравнение с миром шиноби, то Азей – крепкий джонин, ну а я – чунин высшей планки, владеющий парой десятков неприятных трюков. Принимая меня родитель всерьез, было бы кисло, пусть и не критично. Вообще, почитав историю этого мира, начиная с легенд о львах-черепахах, на которых люди приплыли на эту землю, а также вспомнив подробности просмотренного в позапрошлой жизни мультфильма, можно сделать вывод о том, что искусство управления внутренней энергией деградировало. Чистая ки способна очень на многое, вероятно, не уступая в этом чакре, но из-за своеобразного дара львов-черепах покорителям просто не было нужды напрягаться. Как обладатели улучшенных геномов, они практиковали то, что было проще и эффективнее в данный момент, благодаря чему главной характеристикой стала грубая мощь. Могло ли так произойти, что прежнее человечество достигло успехов в использовании чистой ки, с помощью которой устроили конец света? Тогда духи, ну или кто-то другой, решил, что лучшим способом предотвратить повторение является наделение людей более грубой разрушительной силой, потенциал которой строго ограничен. Как я заметил на личном опыте, покорители огня несколько крепче, чем обычные люди, а по слухам, покорители земли еще прочнее. Однако же, если попытаться огненной ки укрепить тело свыше определенного уровня выносливости, произойдет выгорание. Предположительно, у других народов есть схожие трудности в чем-то другом. Вокруг Руказая вспыхнул огонь, устремившийся вперед широким конусом, двигающимся крайне медленно из-за ускорения течения нейтральной ки в моей голове. В тот же миг на моей правой ладони вспыхнули тусклые разряды электричества, стекающие к кончикам пальцев, сложенных в форму наконечника копья. «Прощай, Азей. Не могу сказать, что был рад познакомиться. Впрочем, злорадствовать тоже не буду». Взрыв внутренней энергии в мышцах бросил тело вперед, а выплеск ки молнии не позволил огню повредить моей коже. В следующую секунду глаза хозяина огня широко распахнулись, но он уже не успел ничего предпринять, прежде чем искрящая ладонь проникла в его грудную клетку, чтобы разорвать сердце. 8 лет назад мать Зука отравила тогдашнего хозяина огня, чтобы спасти своих детей, ведь только убив своего сына Азей мог стать официальным наследником, как ему заявил уважаемый старик, оплакивающий гибель любимого внука от старшего сына. В мультфильме «Новый владыка народа», известного своими радикальными взглядами на чистоту крови и прочие бредни об избранности расы, отпустил нелюбимую жену едва ли не с миром. Однако же опыт моей прошлой жизни подсказывает, что далеко она не ушла и была убита разбойниками. Все же любви между ними не было изначально, и девушка была забрана из семьи исключительно ради рождения сильных покорителей огня, но из-за своей гордости и недальновидности додумалась заявить, что ее первенец зачат другим мужчиной, на что она надеялась, делая эту глупость. И ведь сама в нее поверила, это легко понять по разнице отношения к сыну и дочери. Да и Азей не лучше, уверился, что Зука не его сын, из-за чего и является слабым на фоне сестры. Благодаря внутренней энергии Азей прожил еще несколько секунд, глядя прямо на меня, и в его глазах промелькнула целая буря эмоций, последними из коих стали осознание, а также какое-то нездоровое удовлетворение. У меня даже возникло ощущение, что он хотел улыбнуться, но не смог из-за судорог в мышцах, пораженных ки-молнией. Похоже, что это становится дурной традицией. Аккуратно уложив бездыханное тело на пол, извлекаю руку из уродливой раны и замираю на несколько ударов сердца. Осторожно, стараясь не оставить следов на коже, чистой рукой опускаю веки, скрывая под ними янтарные глаза, чей торжествующий взгляд был устремлен в пустоту. Горечи или торжества во мне не возникло. Нынешний я не имел психологических связей с этим человеком, а потому воспринял произошедшее как завершение очередной длительной миссии, после которой вернуться домой уже не получится. Под властью хозяев огня из моей семьи, наша страна уже почти 100 лет ведет войну со всем миром. Считается, что мы истребили воздушных кочевников, хотя, почему они просто не сбежали при первых признаках угрозы, мне до сих пор непонятно. Превратили племена южных покорителей воды в полудикарей, лишенных магии и промышленности, а сейчас безрезультатно боремся с покорителями земли. Учитывая, что царство земли занимает материк, размерами сравнимый с Евразией, заселенный едва ли на 10%, а царство огня расположено на островах, что не сильно больше Японии, война может продолжаться еще пару веков.